Каково же было мне идти? Отец остался с матерью, а тетушка повела меня за руку. Видно, много страданий и страха выражалось на моем лице, потому что тетушка, остановившись в Лакейской, приласкала меня и сказала: «Не бойся, Сережа, дедушка тебя не укусит». Я едва мог удерживать слезы, готовые хлынуть из глаз, и робко переступил порог дедушкиной горницы. Он сидел на кожаных, старинных, каких-то диковинных креслах, везде по краям унизанных медными шишечками. Как это странно! Эти кресла и медные шишечки, прежде всего, кинулись мне в глаза, привлекли мое внимание и как будто рассеяли и немного ободрили меня. Дедушка был в халате, на коленях у него сидела сестрица. Увидя меня, он сейчас же спустил ее на пол и ласково сказал: «Подойди-ка ко мне, Сережа», и протянул руку. Я поцеловал ее. «Что это у тебя глаза красные? Ты никак плакал, да и теперь хочешь плакать. Видно, ты боишься и не любишь дедушку». «Маменька больна», — сказал я, собрав все силы, чтоб не заплакать. Тут бабушка и тетушка принялись рассказывать, что я ужасть как привязан к матери, что не отхожу от нее ни на пять, и что она меня уж так приучила. Говорили много в этом роде, но дедушка как будто не слушал их, а сам так пристально и добродушно смотрел на меня, что робость моя стала проходить. — Знаете ли, на кого похож Сережа? — громко и весело сказал он. «Он весь в дядю Григория Петровича». С этими словами он взял меня, посадил к себе на колени, погладил, поцеловал и сказал: «Не плачь, Сережа, мать выздоровеет, ведь это не смертное». И начал меня расспрашивать очень много и очень долго об Уфе, о том, что я там делал, о дороге и прочее. Я ободрился и разговорился, особенно о книжках и о дороге. Дедушка слушал меня внимательно, приветливо улыбался, наконец сказал, как-то значительно посмотря на бабушку и тетушку: «Это хорошо, что ты мать любишь. Она ходила за тобой, не щадя живота. Ступай к ней, только не шуми, не беспокой ее и не плачь». Я отвечал, что маменька не увидит, что я спрячусь в полок, когда захочется плакать. Поцеловал руку у дедушки и побежал к матери. Сестрица осталась. Мать как будто испугалась, услыхав мои скорые шаги. Но, увидав мое радостное лицо, сама обрадовалась. Я поспешил рассказать с малейшими подробностями мое пребывание у дедушки. И кожаные кресла с медными шишечками также не были забыты. Отец и даже мать не могли не улыбаться, слушая мое горячее и обстоятельное описание кресел. «Слава Богу!» — сказала мать. «Я вижу, что ты дедушке понравился. Он добрый, ты должен любить его». Я отвечал, что люблю, и, пожалуй, сейчас опять пойду к нему. Но мать возразила, что этого не нужно, и просила отца пойти сейчас к дедушке и посидеть у него. Ей хотелось знать, что он станет говорить обо мне и об сестрице. Хотя я, по-видимому, был доволен приемом дедушки, но мне все казалось, что он не так обрадовался мне, как я ожидал, судя по рассказам. Я спросил об этом мать. Она отвечала, что дедушка теперь нездоров, что ему не до нас, а потому он и не ласков. Вместе с Парашей я стал хлопотать и ухаживать около больной, подавая ей какое-то лекарство, которое она сделала по бухану, и питье из клюквы. Она попросила было лимонов, но ей отвечали, что их даже не видывали. «Как я глупа!» — сказала мать, как будто про себя, и спросила клюквы. Параша сейчас принесла целую полоскательную чашку, прибавив, что клюквы у них много, им каждый год по первому зимнему пути и по целому возу привозят ее из старого Багрова. Потом мать приказала привязать к своей голове черного хлеба с уксусом, который мне так нравился, что я понемножку клал его себе в рот. Потом она захотела как будто уснуть и заставила меня читать. Я сейчас принялся за детское чтение,